2. Объем вашей крови зависит, как несложно догадаться, от ваших габаритов. В новорожденном младенце ее всего с полпинты, а вот во взрослом мужчине где-то пинт 9. Несомненно одно, вы насквозь ею пропитаны. Уколите кожу где угодно, и покажется красная капелька. В вашей скромной земной оболочке скрывается примерно 25 тысяч миль кровеносных сосудов, в основном крохотных капилляров, поэтому свежий гемоглобин, вещество, которое распределяет по телу кислород, проникает в каждый уголок. Всем нам известно, что кровь насыщает клетки кислородом. Это один из немногих анатомических фактов, которые, кажется, знают все. Но это далеко не единственная ее обязанность. Она транспортирует гормоны и другие жизненно важные химические вещества, избавляется от отходов жизнедеятельности, выслеживает и убивает патогены, следит за тем, чтобы кислород направлялся в те части тела, где он всего нужнее, участвует в эмоциональных сигналах, например, когда мы розовеем от смущения или багровеем от ярости, помогает регулировать температуру тела и даже заведует мудреным гидравлическим процессом мужской эрекции. Короче говоря, это непростое вещество. По одной из оценок, в единственной капле крови может содержаться 4000 разных типов молекул. Вот почему врачи так любят брать ее на анализ. Кровь буквально напичкана информацией. Прокрутите пробирку с кровью в центрифуге, и она разделится на 4 слоя. Красные клетки, белые клетки, тромбоциты и плазму. Самым толстым будет плазма, которая составляет чуть более половины всего объема крови. Она на 90 с лишним процентов состоит из воды, в которой взвешены кое-какие соли, жиры и иные химические вещества. Это, однако, не значит, что плазма не важна. Совсем наоборот. Антитела, факторы свертывания и другие ее составные части можно выделять и в концентрированном виде использовать для лечения аутоиммунных заболеваний или гемофилии, и вокруг этого крутится огромная индустрия. В Соединенных Штатах продажи плазмы составляют 1,6% всего объема экспорта товаров, больше, чем Америка зарабатывает на продаже самолетов. Следующий по размеру слой – красные кровяные клетки, официально называемые эритроцитами. Они составляют около 44% от общего объема крови. Строение эритроцитов прекрасно подходит для одной единственной цели – возить кислород. Они очень малы, но их великое множество. В чайной ложке человеческой крови помещается примерно 25 миллиардов красных кровяных клеток, и каждая из них содержит 250 тысяч молекул гемоглобина, белка, к которому охотно прицепляется кислород. Красные кровяные клетки имеют двояко вогнутую форму, иными словами, они похожи на диск, продавленный посередине с обеих сторон, что дает им наибольшую возможную площадь поверхности. Для максимальной эффективности они отбросили практически все компоненты обычной клетки – ДНК, РНК, митохондрии, аппарат Гольджи, всевозможные ферменты. Полный эритроцит почти на 100% состоит из гемоглобина. Это, по сути, просто транспортировочный контейнер. Примечательным парадоксом строения красных кровяных клеток является то, что хотя они доставляют кислород ко всем остальным клеткам тела, но сами его не используют. Собственные энергетические нужды эритроциты удовлетворяют посредством глюкозы. У гемоглобина есть одна странная и опасная прихоть. Он неизменно предпочитает угарный газ кислороду. Наткнувшись на угарный газ, гемоглобин непременно напихает его в клетку, как пассажиров в вагон метро в час пик, и оставит кислород на платформе. Вот почему угарный газ смертельно опасен. В США он убивает где-то 430 человек в год, случайно отравившихся, и еще примерно столько же кончают жизнь самоубийством. Красное кровяное тельце живет около 4 месяцев, что довольно-таки неплохой срок, если учитывать, какое хлопотливое и деловитое существование оно ведет. Каждое пронесется по телу примерно 150 тысяч раз, успев намотать около сотни миль пути, прежде чем износиться так, что не сможет плыть дальше. После его заберет клетка-мусорщик и отправит в селезенку на утилизацию. Каждый день вы избавляетесь примерно от 100 миллиардов красных кровяных телец. По большей части это они делают стул коричневым. Билирубин, побочный продукт того же процесса, ответственен за золотистый оттенок мочи, а также за желтизну старых синяков. Белые кровяные клетки или лейкоциты играют ключевую роль в борьбе с инфекциями. На самом деле они настолько важны, что мы поговорим о них отдельно в главе 14, когда перейдем к иммунной системе. Пока что довольно знать, что их гораздо меньше, чем красных сородичей, в 700 раз меньше. Они составляют менее 1% от общего объема крови. Тромбоциты, или кровяные пластинки, последний участник кровяного квартета, также занимают менее 1% объема крови. Долгое время они оставались для анатомов загадкой. Впервые их увидел под микроскопом британский анатом Джордж Гулливер в 1841 году, но толком в них разобрались и придумали им имя лишь в 1910-м, когда Джеймс Гомер Райт, главный патолог Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, вывел их ключевую роль в процессе свертывания крови. Свертывание — дело хитрое. Кровь должна быть постоянно начеку, готовая свернуться по первому сигналу, однако не сворачиваться без нужды. При первых признаках кровотечения вокруг раны начинают собираться миллионы тромбоцитов и столь же многочисленные белки, которые доставляют туда материал, называемый фибрином. Он, соединяясь с тромбоцитами, формирует что-то вроде пробки. Во избежание ошибок процесс снабжен как минимум дюжиной отказоустойчивых механизмов. В главных артериях свертывание не работает, потому что напор крови слишком велик. Сгусток тут же унесет, так что крупные кровотечения нужно останавливать давящей повязкой. При сильном кровотечении организм делает все возможное, чтобы кровь приливала к жизненно важным органам и отводит ее от менее значительных форпостов, таких как мышцы и внешние покровы. Вот почему пациенты с сильным кровотечением становятся мертвенно-бледными и холодными на ощупь. Сноска. Кстати, если кровь красная, то почему же вены кажутся синими? Это просто оптическая иллюзия. Когда свет попадает на кожу, большая часть красного спектра поглощается, но синий отражается лучше, и потому мы видим только синий. Цвет — это не неотъемлемая характеристика предмета, а скорее индикатор света, который от него отражается. Тромбоциты живут всего около недели, поэтому их ряды должны постоянно пополняться. В последнее десятилетие или около того ученые обнаружили, что тромбоциты не только управляют процессом свертывания, они также играют важную роль в иммунном ответе и регенерации тканей. Очень долгое время о назначении крови почти ничего не было известно, кроме того, что она каким-то образом необходима для жизни. Господствовавшая теория восходила к временам почтенного, но часто заблуждавшегося греческого врача Галена, около 129-210 годов, и состояла в том, что кровь беспрерывно вырабатывается печенью и расходуется организмом с той же быстротой, как и появляется. Как вы, несомненно, помните со школьной скамьи, первым человеком, осознавшим, что кровь не постоянно перерабатывается, а циркулирует в замкнутой системе, был английский врач Уильям Гарвей, 1578-1657. В своей знаковой работе под названием «Анатомическое исследование движения сердца и крови у животных» Гарвей детально описал, как работают сердце и кровеносная система, используя более или менее понятные нам сегодня термины. Когда я учился в школе, его открытия преподносили нам как один из тех моментов эврики, которые изменили мир. На самом-то деле современная Гарвию общественность почти единогласно осмеяла и отвергла его теорию. Едва ли не все его коллеги считали, что он, по выражению биографиста Джона Обри, придурковат. От него отказалось большинство пациентов, и к моменту своей кончины он полностью разочаровался в жизни. Гарвей не понимал, как работает дыхание, и потому не мог объяснить, зачем нужна кровь или зачем она циркулирует. Два, прямо скажем, заметных белых пятна, как без промедления, заметили его критики. Галенисты, к тому же, полагали, что тело имеет две отдельные артериальные системы. В одной кровь ярко-красная, а в другой она намного тусклее. Теперь-то мы знаем, что кровь, поступающая из легких, полна кислорода и потому отливает алым, а в крови, идущей обратно в легкие, кислорода не достает, и потому она несколько темнее. Гарвей не мог объяснить, как кровь, циркулирующая в замкнутой системе, может быть двух цветов, что стало еще одной причиной пренебрежительного отношения к его теориям. Секрет дыхания раскрыл совсем скоро после смерти Гарвея другой англичанин, Ричард Лоуэр, догадавшийся, что кровь тускнеет на обратном пути к сердцу, потому что рассталась с кислородом или с азотосодержащей эссенцией, как он его называл. Кислород откроют лишь в следующем столетии. Для этого, как рассуждал Лоэр, кровь и циркулирует, чтобы беспрерывно подцеплять и разносить закись азота. Догадка была довольно-таки гениальна и должна была бы сделать его знаменитым. Однако в наши дни Лоуэр был известен в связи с другим свойством крови. В 1660-х годах он был одним из нескольких уважаемых ученых, которые заинтересовались возможностью спасения жизни с помощью переливания крови и ввязались в серию откровенно жутких экспериментов. В ноябре 1667 года в штабе Лондонского королевского общества Лоуэр на глазах у аудитории почтенных и умных людей и без малейшего представления о том, каковы могут быть последствия, перелил с полпинты крови живой овцы в руку любезно предложившего себя добровольца по имени Артур Кога. Потом Лоуэр, Кога и все уважаемые зрители несколько минут напряженно ждали, что произойдет дальше. К счастью, не произошло ровным счетом ничего. Один из присутствовавших рассказал, что Кога после был бодр и весел, выпил стакан другой Мадеры и выкурил трубку табака. Через две недели эксперимент повторили и снова без всяких пагубных последствий, что просто-напросто поразительно. Обычно, если в кровоток вводится постороннее вещество в значительном объеме, реципиент впадает в шок. Почему Кога избежал этой неприятной участи – загадка. К сожалению, результаты переливания Лоуэра вдохновили других ученых по всей Европе на собственные опыты, которые принимали все более и более изобретательный, чтобы не сказать, сюрреалистический характер. Добровольцам переливали молоко, вино, пиво и даже ртуть, а еще кровь самых разнообразных домашних животных. С печальной чистотой результатом становилась пугающе мучительная и унизительно публичная смерть. Очень скоро эксперименты с переливанием крови оказались запрещены или вышли из моды, и примерно полтора столетия оставались в немилости. А затем последовала странная вещь. Как раз в ту пору, когда остальной научный мир принялся изливаться потоком открытий и озарений, известных нам сегодня как век просвещения, медицина погрузилась в этакие темные века. Едва ли можно представить себе более бессмысленные и контрпродуктивные методы, чем те, что полюбились врачам в XVIII и даже значительной части XIX века. Как выразился Дэвид Вуттон в своей книге «Плохая медицина. Как врачи вредили пациентам со времен Гиппократа», вплоть до 1865 года медицина была почти вовсе бесполезна, там, где не оказывалась решительно вредна. Рассмотрим безвременную кончину Джорджа Вашингтона. В декабре 1799 года, вскоре после того, как он ушел с поста первого президента Америки, Вашингтон провел долгий пасмурный день в седле, осматривая Маунт Вернон, свою плантацию в Вирджинии. Он вернулся домой позже, чем ожидал, и вышел к ужину, не сменив мокрого платья. Той ночью у него заболело горло. Вскоре ему стало трудно глотать и дышать. Вызвали трех врачей. После торопливого совещания они вскрыли вену у него на руке и слили 18 унций крови, целый пивной бокал. Однако состояние Вашингтона только ухудшилось, поэтому на горло ему наложили примочки из кантаридина, или, если пользоваться общеизвестным названием, шпанской мушки, чтобы вытянуть вредные жидкости. И сверх того дали еще рвотные. Когда все это не принесло никакой заметной пользы, кровопускание повторили еще трижды. Всего за два дня у него слили около 40% всей крови. «Я крепкий орешек», — прохрипел Вашингтон, глядя, как доктора из самых лучших побуждений неумолимо лишают его жизненных сил. Никто не знает точно, на что он жаловался, но вполне возможно, это был всего-навсего легкий инфекционный фарингит, и ему требовалось лишь немного отдохнуть. Но вышло так, что болезнь и лечение вместе довели его до гибели. Ему было 67 лет. После явился еще один врач и предложил оживить, фактически воскресить умершего президента с помощью осторожного массажа, стимулирующего кровообращение, а также переливания крови ягненка, призванный заменить потерянную кровь и освежить то, что осталось. Семья Вашингтона милосердно решила отпустить его на вечный покой. Нам может показаться очевидным сумасбродством пускать кровь и всячески истязать человека, который и так уже тяжело болен, но такой метод лечения практиковался необычайно долго. Полагали, что кровопускание помогает не только при болезни, но и как успокоительное средство. Королю Пруссии Фридриху Великому делали кровопускание перед боем, чтобы утихомирить расстроенные нервы. Чаши для кровопускания хранились в домах и передавались как семейные реликвии. Важность кровопускания отражена в том факте, что британский медицинский журнал «The Lancet», основанный в 1823 году, называется в честь инструмента, использовавшегося для вскрытия вен. Почему же практика кровопускания продолжалась так долго? Ответ в том, что вплоть до XIX века большинство врачей относились к хворям не как к отдельным заболеваниям, каждая из которых требует конкретного лечения, а как к общему дисбалансу, затрагивающему весь организм. Они не давали пациентам одно лекарство от головной боли, а другое, скажем, от звона в ушах, а скорее пытались восстановить естественный баланс организма, очистив его от токсинов с помощью слабительных, рвотных и мочегонных средств, или же слив у жертвы чашу другую крови. Вскрытие вены, как выразился один авторитетный врач, остужает и проветривает кровь, а также позволяет ей циркулировать более свободно, без опасности ожога. Самым прославленным сторонником процедуры был американец Бенджамин Раш, получивший прозвание «Принц кровопускателей». Раш прошел медицинскую подготовку в Эдинбурге и Лондоне, где обучался искусству вскрытия у великого хирурга и анатома Уильяма Хантера. Но веру в то, что все болезни вызываются одной и той же причиной – перегревом крови, он выработал в значительной степени самостоятельно за долгие годы практики в Пенсильвании. Раш, надо сказать, был человеком сознательным и образованным, подписантом Декларации независимости и самым выдающимся медиком своего времени в Новом Свете. Однако и он практику кровопускания поддерживал с неизбывным энтузиазмом. Раш выливал из своих жертв до 4 пин за раз и иногда повторял процедуру дважды или трижды за один день. Отчасти проблема заключалась в его убежденности, что человеческое тело содержит примерно вдвое больше крови, чем ему на самом деле нужно, и что до 80% от этого условного объема можно удалить без вреда для здоровья. И в том, и в другом он, к сожалению, ошибался. Но сомнения в правильности собственных действий у него никогда не закрадывались. Во время эпидемии желтой лихорадки в Филадельфии он пустил кровь сотням жертв и был убежден, что многих спас, хотя на самом деле скорее просто не сумел убить всех. В тех случаях, когда кровотечение было наиболее обильным, наблюдалось самое быстрое выздоровление, с гордостью писал он жене. Вот в чем была загвоздка кровопускания. Если убеждать себя в том, что те, кто выжил, выжили благодаря вашим трудам, а тех, кто умер, было уже не спасти, когда вы к ним добрались, кровопускание всегда будет казаться целесообразным. Оно числилось среди врачебных процедур вплоть до самого начала современности. Уильям Ослер, автор книги «Принципы и практика медицины» 1893, самого влиятельного медицинского учебника XIX века, высказывался в защиту этого метода в период, который мы обычно уже считаем новым временем. Что касается Раша, как-то раз в 1813 в возрасте 67 лет он слег с температурой. Лихорадка все не отступала, и Раш настоял на том, чтобы врачи пустили ему кровь. Они так и сделали. А потом он умер. Зачатки современного научного понимания крови, пожалуй, можно датировать 1900 годом, когда один молодой исследователь из Вены сделал прозорливое открытие. Медик Карл Ландштейнер заметил, что при смешении крови, взятой у разных людей, кровь иногда сворачивалась, а иногда нет. Отметив, какие образцы совместимы друг с другом, он сумел разделить их на три группы, которые обозначил А, Б и 0. Не стоит путать обозначение последней с буквой «О». Ландштейнер подразумевал под этим символом «ноль», потому что она не сворачивалась никогда. Два других исследователя в лаборатории Ландштейнера впоследствии открыли четвертую группу, которую назвали АБ, а сам он 40 лет спустя приложил руку к открытию RH, или резус-факторы. Тот получил свое название по типу обезьян, у которых впервые был обнаружен. Сноска. Резус-фактор — это один из множества типов поверхностных белков, называемых антигенами. У людей, в крови которых этот антиген присутствует, их где-то 84%, резус-фактор считается положительным, у остальных 16% — отрицательным. Существование групп крови объяснило, почему переливания часто заканчивались плачевно. У донора и реципиента оказывались несовместимые группы. Это было неописуемо важное открытие, но, увы, в то время почти никто не обратил на него внимания. Прошло целых 30 лет, и лишь в 1930-м вклад Ландштейнера в медицину был отмечен Нобелевской премией. Группы крови различаются таким образом. Внутри все ее клетки одинаковы, но снаружи покрыты разными видами антигенов, белков, которые выступают на поверхности клетки. Ими-то и определяется группа крови. В общей сложности есть около 400 видов антигенов, но лишь немногие из них оказывают существенное влияние на переливание. Вот почему мы все слышали о группах А, Б, АБ и 0. Но не скажем о системе Кел, Гиблет или типа Е, и это лишь несколько способов классификации из множества. Кровь группы А можно переливать людям с А или АБ, но не Б. Группы Б, Б или АБ, но не А. Группы АБ только другим обладателям группы АБ. Кровь группы 0 можно переливать всем, и потому ее обладатели известны как универсальные доноры. Клетки крови группы А покрыты антигенами А, группы Б – Б, а группы АБ – теми и другими. Если перелить кровь группы А человеку с группой Б, тело реципиента посчитает это заражением и атакует клетки чужеродной крови. На самом деле мы даже не знаем, зачем группы крови вообще существуют. Отчасти, быть может, потому, что у них просто не было никаких причин не появиться. Иными словами, не было никаких причин полагать, что чья-нибудь кровь вдруг окажется в чужом теле и, соответственно, развивать механизмы решения подобной проблемы. В то же время склонность к выработке определенных антигенов в крови повышает устойчивость к определенным болезням, хотя частенько за это приходится платить. Например, люди с кровью нулевой группы реже болеют малярией, однако сильнее прочих уязвимы перед холерой. Эволюция разных групп крови, рассеянных среди популяции, способствует выживанию вида в целом, пусть и не всегда отдельных его представителей. У технологии определения групп крови есть и еще одно неожиданное применение – возможность подтверждать родственную связь. Вот знаменитый пример. В 1930 году в Чикаго две читы, Бамбергеры и Уоткинсы, оказались одновременно в одном и том же роддоме. Вернувшись домой с новорожденными, они с тревогой обнаружили, что на бирках детей указана чужая фамилия. Оставалось лишь понять, выдали ли матерям не тех детей или просто неправильно надели бирки. Несколько недель длилась неопределенность, а тем временем и те, и другие родители сделали то, что совершенно естественно для родителей – полюбили младенцев, о которых заботились. Наконец обратились к влиятельному ученому из Северо-Западного университета, с именем которому самое место в одной из классических комедий абсурда с братьями Маркс – профессор Гамильтон Фишбек. И он взял анализ крови у всех четверых родителей, что в ту пору было вершиной технологического прогресса. Результаты анализов показали, что у мистера и миссис Уоткинс кровь группы 0, и потому у них мог родиться только ребенок с группы 0, а у ребенка в их детской была группа АБ. Таким образом, благодаря медицинской науке родители вернули себе нужных детей, хотя и не обошлось без душевных терзаний. Переливание крови каждый год спасают множество жизней, но прием и хранение донорской крови – дело дорогое и даже рискованное. Кровь – это живая ткань, объясняет доктор Алан Доктор из Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Такая же живая, как сердце, легкие или любой другой орган. Как только ее отделяют от тела, она начинает портиться. Вот здесь-то и начинаются сложности. Мы встретились в Оксфорде, где доктор, серьезный, но добродушный мужчина с аккуратной седой бородой, участвовал в научной конференции общества оксида азота-2. Эта группа сформировалась совсем недавно, в 1996 году, потому что раньше никто не осознавал, что ради него стоит собираться. Его значение в человеческой биологии было почти абсолютно неизвестно. Но на самом деле оксид азота-2, не путать с оксидом азота-1, который также называют веселящим газом, является одной из важнейших сигнальных молекул человеческого тела и играет ключевую роль в самых разнообразных процессах – поддержании уровня кровяного давления, борьбе с инфекциями, эрекции полового члена, регуляции кровоснабжения. И вот тут в дело вступает доктор. Главная цель его профессиональной карьеры – создание искусственной крови, но попутно он хотел бы помочь сделать настоящую кровь более безопасной для переливания. Большинство из нас поразится, услышав об этом, но от донорской крови можно умереть. Проблема в том, что никто не знает, как долго хранимая кровь остается свежей. По закону в Соединенных Штатах кровь для переливания можно хранить 42 дня – рассказывает доктор, но на самом деле она, пожалуй, годна всего 2,5 недели. После этого срока уже никто не может сказать, насколько она безопасна и безопасна ли вообще. Правило 42 дней, введенное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, основывается на том, сколько времени проводит в кровотоке среднестатистический эритроцит. Довольно долго считалось, что если красное кровяное тельце остается в системе, значит оно еще функционирует, но сегодня мы знаем, что это не обязательно так, добавляет он. Традиционно стандартной практикой в медицине было восполнять объем крови, потерянный при травме. Если вы потеряли 3 пинты крови, то вам и переливали 3 пинты. Но тут появились СПИД и гепатит С. Донорская кровь иногда оказывалась заражена, так что переливаемую кровь начали использовать более экономно. И, к удивлению врачей, оказалось, что пациенты частенько выигрывали от того, что им не делали переливание. Оказалось, что в некоторых случаях лучше допустить анемию, чем переливать чужую кровь, особенно если эта кровь уже залежалась. А почти всегда так и есть. Когда банк крови получает запрос на кровь, он обычно сначала отправляет самые старые запасы, чтобы успеть использовать все до истечения срока годности. А это означает, что почти всем переливают старую кровь. Что еще ужаснее, было обнаружено, что даже свежая перелитая кровь по факту мешает функционировать собственной крови реципиента. Вот тут-то в дело вступает оксид азота-2. Большинство людей думает, что кровь всегда распределяется по телу более-менее равномерно. Сколько бы ни было у вас в руке сейчас, ее там всегда столько же. На самом деле, как объяснил мне доктор, все совсем иначе. Если вы сидите, вашим ногам не нужно особенно много крови, потому что у ткани нет большой потребности в кислороде. Но если вы вскочите и броситесь бежать, там очень быстро понадобится куда больше крови. Именно эритроциты, используя в качестве сигнальной молекулы оксид азота-2, по большей части определяют, куда посылать кровь, исходя из постоянно меняющихся нужд тела. Донорская кровь сбивает сигнальную систему с толку, мешает ее работе. Помимо этого, кое-какие практические трудности возникают и при хранении крови. Во-первых, ее нужно держать в холоде. Это мешает делать переливание на поле боя или месте несчастного случая, что весьма печально, ведь именно там очень часто кровотечение. В Америке от потери крови, не успев добраться до больницы, ежегодно погибает 20 тысяч человек. Во всем мире это число достигает 2,5 миллиона в год. Многие из этих жизней можно было бы спасти, будь переливание быстрым и безопасным, отсюда и стремление создать искусственную кровь. Теоретически это должно быть довольно просто, ведь ей не нужно выполнять почти ничего из функций настоящей крови, кроме транспортировки гемоглобина. На практике все оказалось несколько сложнее, мимолетно улыбнувшись, замечает доктор. В своем объяснении он сравнивает красные кровяные тельца с грузоподъемными магнитами, которые подцепляют автомобили на свалках. Магнит должен захватить молекулу кислорода в легких и донести ее до клетки по месту назначения. Для этого ему нужно знать, где взять кислород и когда отпустить, и самое главное — не уронить по дороге. Вот тут-то и скрывается загвоздка искусственной крови. Даже самая качественная искусственная смесь иногда роняет молекулу кислорода, и этим высвобождает в кровоток железо, а железо — это токсин. Из-за высочайшей скорости функционирования кровеносной системы даже бесконечно малый инцидент подобного типа стремительно разрастается до токсичного уровня, поэтому система доставки должна работать более или менее идеально. В природе так и есть. Ученые пытаются создать искусственную кровь уже более 50 лет, но, несмотря на потраченные миллионы долларов, результата они до сих пор не добились. Более того, провалов в этом процессе было даже больше, чем успехов. В 1990-х годах кое-какие образцы крови дошли до стадии испытаний, но позже стало очевидно, что среди пациентов, на которых их проводили, наблюдается тревожное количество инфарктов и инсультов. В 2006 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приостановило все испытания, настолько плохи были их результаты. С тех пор несколько фармацевтических компаний отказались от поисков синтетической крови. На настоящий момент самый верный подход – это просто минимизировать объем переливаний. В ходе эксперимента среди больниц Стэнфордского университета в Калифорнии врачам предложили сократить число заказов переливания эритроцитов, за исключением случаев, когда оно абсолютно необходимо. За 5 лет число переливаний упало на четверть. В результате не только удалось сэкономить 1,6 миллиона долларов, но и снизить количество смертей, ускорить средний срок выписки больных и уменьшить число осложнений после лечения. Однако теперь доктору и его коллегам из Сент-Луиса кажется, что они почти что разгадали загадку. «Сейчас в нашем распоряжении нанотехнологии, которых раньше не было», — объясняет он. «Команда доктора разработала метод заключения гемоглобина в полимерную оболочку. Оболочки имеют форму обычных красных кровяных телец, но по размеру уступают им где-то раз в 50. Одним из величайших плюсов этой разработки является то, что ее можно подвергнуть сублимационной сушке, а потом до 2 лет хранить при комнатной температуре. На момент нашей беседы доктор полагал, что до испытаний на людях им осталось 3 года, а до того, как продукт начнут использовать в больницах, пожалуй, 10 лет. А пока остается лишь с легким чувством благоговения поразмыслить над тем, что наши тела примерно 1 000 000 раз в секунду делают то, чего вся наука мира пока еще сделать не способна.